Дэвид Вебер. Хонор Харрингтон. Книга третья. Короткая победоносная война. Пролог. Чтобы остановить революцию, нам нужна короткая победоносная война. Вера в возможность короткой решительной войны является одной из самых древних и опасных человеческих иллюзий. Наследный президент Народной Республики Хевен Сидни Гаррис смотрел на длинную процессию, тянувшуюся, насколько хватало глаз, по Народному бульвару. С высоты 200-го этажа, на котором находился зал заседаний, черные траурные машины казались жуками, безобидно ползущими по городскому каньону. Президент повернулся спиной к окну, но на обращенных к нему лицах собравшихся в кабинете людей лежал все тот же траурный отсвет. Он прошел к своему креслу и сел. Поставил локти на стол, прижал ладони к лицу, потер глаза, наконец выпрямился. «Ну что ж, через час мне нужно быть на кладбище». Он перевел глаза на Констанцию Палмер-Леви, министра госбезопасности Народной Республики Хевен. «Есть сведения, как они проникли к Уолтеру, Конни?» «Ничего», – пожала плечами Палмер-Леви. «Охрана Уолтера перестаралась, останавливая стрелка. Мы не можем допросить мертвеца, но личность его установили. Это некий Эверетт Канамаши, и то немногое, что у нас есть на него, позволяет предположить, что он был активным членом СГП». «Замечательно!» Военный министр Элейн Думарест, сидевшая на другом конце стола, казалось, готова была разразиться ругательствами. С Уолтером Френкелем они долгие годы враждовали по причине неизбежных бюджетных споров между министерствами. Думарест с ее упорядоченным мышлением предпочитала ясный и аккуратный мир, в котором могла устанавливать и соблюдать собственные правила. И люди, объединяющиеся в союз за гражданские права, значились в ее списке неаккуратных личностей под первыми номерами. «Вы думаете, что Уолтера заказало руководство СГП?» – спросил Рон Бергрен. Палмер-Леви нахмурилась. «У нас есть тайные агенты, внедренные в их ряды», – ответила она министру иностранных дел. «Никто из них не сообщал, что руководство замышляет что-то радикальное». Но рядовые члены партии открыто возмущались предложениями Уолтера относительно базового жизненного пособия. И они чувствуют себя все увереннее, налицо признаки настоящей разветвленной организации. Следовательно, мы вправе предположить, что их исполнительный комитет мог принять решение о ликвидации втайне от официального руководства, а значит и от нас. «Мне это не нравится, Сид», – пробормотал Бергрен, и Гаррис согласно кивнул. Союз за гражданские права выступал за активные действия в защиту законных интересов народа, что реализовывалось как повышение жизненного уровня далистов, но обычно ограничивался бунтами, вандализмом, взрывом бомб и нападением на мелких чиновников для наглядности. Убийство члена Совета министров означало небывалое и опасное обострение конфликта, если, конечно, допустить, что СГП и в самом деле санкционировал это покушение. «Мы должны разобраться с этими ублюдками раз и навсегда», – проворчала Думарест. «Мы знаем, кто ими руководит. Назовите имена службы безопасности флота и позвольте морской пехоте позаботиться о них. Этого будет достаточно». «Неправильный шаг», – возразила Палмер-Леви. «Подобные репрессии всегда делают толпу менее сговорчивой. А разрешив им собираться на митинги, мы, по крайней мере, получим возможность следить за тем, что они замышляют». «Как в этот раз?» – с большой иронией спросила Думарест. Палмер-Леви покраснела. «Если, я подчеркиваю, если руководство СГП спланировало или разрешило убийство Уолтера, то я вынуждена признать, что мы допустили ошибку. Но как только что вы указали, мы можем составить список членов партии и сочувствующих им. А если мы загоним их в подполье, то потеряем эту возможность. К тому же, как я уже сказала, у нас нет прямых доказательств, что Канамаши действовал не по своей инициативе». «Да уж, конечно», — – рассмеялась Думарест. Разгорячившаяся Палмер Леви уже приготовилась возразить, но Гаррис, вскинув руку, остановил министра. Сам президент был склонен согласиться с Думарест, но понимал и точку зрения Палмер Леви. Члены СГП полагали, что далисты имеют богом данное право на постоянное повышение базового жизненного пособия, своей доли. Они постоянно баламутили множество людей, в первую очередь далистов, конечно. И Гаррису от всей души хотелось бы перестрелять их всех до единого. К сожалению, у семей законодателей, управлявших Народной Республикой, не было иного выбора, как разрешить существование организаций типа СГП. Применение силы совершенно исключалось. Далисты так долго были популярны и так основательно укрепились, что ликвидация одной группы только расчистила бы место для других. Так что разумнее было смотреть сквозь пальцы на проделки знакомого мелкого беса, чем изгонять нового и совершенно неизвестного дьявола. Однако убийство Уолтера Франкеля напугало всех. Мафия далистов стала почти узаконенной частью властной структуры, державшей в подчинении толпу. Пока законодатели рулили в правительстве, периодические бунты и нападения на постоянно сменяемый аппарат бюрократической структуры превратились в неотъемлемую часть того, что называлось политическим процессом. Но между лидерами далистов и правящими кругами существовало и уже давно молчаливое соглашение, исключавшее высокопоставленных чиновников и выдающихся законодателей из списка возможных жертв. «Я думаю», – сказал наконец президент, медленно и осторожно подбирая слова, «что мы вынуждены предположить, по крайней мере на данный момент, что СГП разрешил покушение». «Боюсь, мне придется с вами согласиться», – с сожалением призналась Палмер Леви. «И, откровенно говоря, меня не меньше беспокоит донесение о том, что Роб Пьер подбивает клинья к руководству СГП». «Пьер?» От удивления голос президента стал резким. Шеф госбезопасности кивнула с совершенно несчастным видом. Роберт Стентон Пьер был самым влиятельным менеджером далистов в Хевене. Он не только контролировал почти 8% голосов всех далистов, он являлся в настоящее время спикером народного кворума, демократического партийного совещания, диктовавшего менеджерам далистов, как им голосовать. Такая большая власть в руках любого незаконодателя могла заставить нервничать кого угодно. Потомственные правящие семьи пребывали в уверенности, что народный кворум существует только чтобы штамповать так называемые выборы, подтверждающие легитимность их власти. Но Пьер – это ужасно. Урожденный далист в детстве, он сам жил на БЖП, на эту пресловутую долю, и проложил себе дорогу к нынешнему положению, используя все грязные уловки, какие только можно себе представить. Некоторые из них не пришли бы в голову даже самим законодателям. Он пока следовал их правилам, ибо знал, с какой стороны бутерброда намазано масло, но при том оставался голодным до власти. «Вы точно знаете, что это Пьер?» – спросил Гаррис, секунду помолчав. Палмер Леви пожала плечами. «Мы знаем, что он общался с членами ПГП», – сказала она. Гаррис кивнул. Партия гражданских прав была политическим крылом СГП. Она открыто выступала в народном кворуме и осуждала понятный, но прискорбный экстремизм, к которому вынуждены прибегать некоторые граждане. Это был старый прием маскировки, но он обеспечивал руководителям кворума эффективный канал связи с членами подпольного СГП. «Мы не знаем точно, о чем они говорили», – продолжила Палмер Леви. «Но его положение спикера кворума представляет достаточно законных поводов для встреч с ними. И с некоторыми делегатами он, кажется, сошелся очень коротко». «В таком случае мы должны серьезно рассмотреть вероятность того, что он знал о готовящемся убийстве», – медленно произнес Гаррис. «Я не имею в виду, что он участвовал в планировании, но если к этому имело отношение СГП, то он должен был знать или подозревать об их планах. А если он знал и не сказал нам, значит, он считает необходимым укреплять отношения с ними даже за наш счет. «Вы действительно полагаете, что дела настолько плохи, Сид?» – спросил Бергрен. Уверенности у президента не было. «Нет. Но лучше исходить из самого пессимистичного варианта. Если СГП дала добро на убийство, и если Пьер что-то знал, но предпочел не сообщить нам, а мы будем думать, что они этого не делали, мы совершим серьезную внутриполитическую ошибку». «Вы предлагаете нам отказаться от предложений Уолтера относительно БЖП?» – спросил Жорж де Ле Сангле. Полный светловолосый де Ле Сангле стал преемником Франкеля на посту министра экономики, не сумев отбрыкаться от этой чести. Никто в здравом уме не захотел бы принять на себя ответственность за ветхую финансовую структуру республики. И де Ле Сангле выглядел очень несчастным, задавая свой вопрос. «Я не знаю, Жорж», – вздохнул Гаррис, сжав переносицу. «Мне неприятно это говорить, но я не думаю, что мы действительно сможем отказаться от сокращения БЖП», – ответил де Ле Сангле. «Если только не урежем наши военные расходы по меньшей мере на 10%. «Невозможно», – немедленно отреагировала Думарест. «Господин президент, уж вы-то знаете, что этот вопрос не обсуждается. Мы должны держать наш флот на текущем уровне готовности, по крайней мере, до тех пор, пока не разберемся с Мантикорским альянсом раз и навсегда». Де Ле Сангле насупился, даже не оглянувшись на военного министра, и продолжал умоляюще смотреть на президента, но выражение лица Гарриса не оставляло никаких надежд. «Нам надо было ударить по Мантикоре 4 года назад. — проворчал Дункан Джессоп, секретарь комитета по открытой информации. Приземистый, постоянно взъерошенный человек, он производил впечатление сварливого, но добросердечного дядюшки. Его организация была рупором официального правительственного мнения, главным каналом пропаганды. Однако 20 лет назад комитет Джессопа отвоевал у Министерства общественного здравоохранения еще и бюро умственной гигиены, превратив его в полицию чистоты помыслов. Джессоп использовал эту полицию с такой холодной и жестокой деловитостью, что временами пугал даже Гарриса, а личный контроль над деятельностью ПЧП сделал его самым влиятельным после президента членом кабинета министров. «Тогда мы не были готовы», – возразила Думарест. «Мы были слишком заняты освоением приобретенных территорий и получили черт знает что». Грубо прервал ее Джессоп и фыркнул. «Во-первых, этот провал на Василиске. Затем поражение на Ельцине и Индикотте. Все, что мы сделали, это позволили им создать пресловутый альянс. Тогда как наш военный потенциал застыл на месте. Вы серьезно полагаете, что у нас сейчас более сильные позиции, чем тогда?» «Довольно, Дункан», – спокойно сказал Гаррис. Джессоп секунду сердито смотрел на него, затем опустил глаза. Президент продолжал как можно более спокойным тоном. «Наш кабинет одобрил обе эти операции. Хотел бы напомнить всем вам, что несмотря на 2 показательные неудачи, большая часть наших операций была успешной. Мы не можем вынудить мантикорцев отказаться от создания альянса, но сами обязаны готовить встречные действия. В то же время, я думаю, все мы понимаем, что в наших отношениях с Мантикорой вскоре придется раскрыть карты». Все закивали головами, а Гаррис посмотрел на адмирала флота Амоса Парнелла, главнокомандующего вооруженными силами Народной Республики Хевен, сидящего рядом с Элайн Думарест. «Как складываются дела, Амос?» «Не так хорошо, как хотелось бы, сэр», – признался Парнелл. «Факты говорят, что у Мантикоры сейчас большие технические преимущества, чем кто-либо мог предположить 4 года назад. Я лично опросил всех выживших после операции Ельцин-Индикот. Наши люди не участвовали в том последнем бою, и у нас нет точных данных для анализа случившегося. Но совершенно ясно, что мантикорцы уничтожили 1 линейный крейсер класса «Султан», 1 тяжелый крейсер и 1 эсминец. Конечно, команда Саладина, состоявшая из масадцев, вряд ли соответствует нашим стандартам в плане подготовки и опыта. Но все же это тревожный знак. Наш технический уровень недостаточен. На основании гибели Саладина и сообщений оставшихся в живых участников предыдущих боев можно предположить, что удельная огневая мощь мантикорского тоннажа превосходит нашу процентов на 20-30. «Преувеличение», — возразил Джессоп. Парнух хихикнул. «Мое чутье подсказывает, что это самые скромные подсчеты, мистер-секретарь. Давайте посмотрим правде в глаза. Системы образования и промышленного производства в Мантикоре гораздо лучше наших. И это работает на их научно-исследовательский и опытно-конструкторский комплекс». Произнося свою речь, адмирал посмотрел в угол, где сидел Эрик Гроссман. И министр образования покраснел. Катастрофические последствия демократизации образования в Народной Республике резко обострили отношения его министерства и с Министерством экономики, и с военным министерством. А с тех пор, как превосходство Мантикоры в технологическом развитии стало очевидным, реплики Элайн Думарест стали донельзя язвительными. «В любом случае, — продолжал Парнелл, — Мантикора имеет заметное преимущество в технологиях, и это надо признать. С другой стороны, тоннаж нашего флота почти вдвое больше. 40% их кораблей стены составляют дредноуты, которые несколько крупнее наших. Но в нашей стене дредноутов всего 10%, а 90% — это супер-дредноуты. К тому же мы располагаем большим опытом сражений, а их партнеры по Альянсу почти ничего не прибавляют к современной боевой мощи Мантикоры». «Тогда зачем нам о них беспокоиться?» – спросил Джессоп. «Из-за астрографии», – ответил Парнелл. «Монти уже получили преимущество, закрепившись внутри системы. Теперь они углубили свою линию защиты. Я сомневаюсь, что настолько глубоко, как им хотелось бы. На самом деле, лишь на 30 световых лет от Ельцина. Но теперь, закрыв брешь на Хэнкоке, они получили единую сеть взаимосвязанных, без снабжения и технического обслуживания на всем протяжении границы. Это создает им преимущество передового базирования и возможность перехвата наших путей обеспечения, если мы выступим против них. Их дозоры уже прикрывают все подступы, господин министр, и положение станет еще хуже, когда начнется настоящая стрельба. Нам придется с боем прокладывать себе дорогу через их территории, уничтожая все базы на нашем пути, дабы защитить наши фланги и тыл, а их патрули смогут заранее оценить наши силы, чтобы в случае необходимости встретить нас на острие атаки в полной боевой готовности». Джессоп проворчал и откинулся на спинку стула с выражением недовольства на круглом рябом лице. Парнелл спокойно продолжал. «В противовес их базам мы создали собственные, а как атакующей стороне нам гарантировано преимущество в инициативе. Мы-то будем знать, когда и где планируем нанести удар, а им придется защищать от угрозы возможной атаки все точки одновременно и делать это, заметьте, с флотом вдвое меньшей численности. Я не думаю, что они смогут остановить нас, если мы предпримем решительное наступление. Но надо помнить, что они способны нанести нам ущерб больше, чем кто-либо другой. Итак, что же следует из ваших слов? Надо атаковать их или нет?» – спокойно спросил Гаррис. Парнелл оглянулся на военного министра, который жестом предложил ему ответить на вопрос, и прокашлялся. «Нельзя дать точный ответ относительно военной кампании, мистер президент. Как я уже сказал, у меня серьезные претензии к нашей технике. В то же время я считаю, что в настоящий момент мы обладаем значительным численным преимуществом, а наше отставание в области технических возможностей будет только увеличиваться. Я буду абсолютно искренен с вами, сэр. Я не хочу нападать на Мантикору не потому, что они могут нанести нам поражение, а потому, что они нас обескровят. Но если война между нами неизбежна, то начинать ее нужно как можно скорее». «В таком случае, с чего мы должны начать?» – резко спросил Джессоп. Мы в штабе разработали планы под рабочим кодовым названием «Персей» для нескольких возможных вариантов наступлений. «Персей-1» предусматривает захват Василиска, как подготовительный шанс, чтобы дать возможность подготовиться и напасть на Мантикору, непосредственно через Мантикорский узел туннельной сети, и одновременно по линиям Василиск-Мантикора и Звезда-Тревор-Мантикора. Это дает нам шанс достичь эффекта неожиданности и одним ударом выиграть войну, но может обернуться катастрофическими потерями в случае неудачи. «Персей-2» более традиционен. Мы должны собрать все наши силы на базе Дюк-Висин в системе Барнетта, довольно далеко от границы, так чтобы Мантикора не могла заявить, что мы собираемся напасть на них. Оттуда мы нанесем удар в юго-западном направлении на Ельцин, самую слабую точку их границы. Захватив Ельцин, мы могли бы двинуться прямо на Мантикору, выводя из строя базы на флангах, чтобы по мере продвижения защитить наш тыл. Потери будут выше, чем в случае успеха «Персея-1», но мы избежим и риска полного крушения, которое повлечет за собой провал «Персея-1». «Персей-3» является вариантом «Персея-2», но наступление из Барнетта развивается по двум направлениям – вилкой. Одно на Ельцин, другое в северо-восточном направлении на Ханкок. Задача заключается в том, чтобы поставить Мантикору перед угрозой с двух сторон и заставить ее разделить силы, отражая атаки. Существует некоторая опасность, что мантикорцы сконцентрируют всю свою мощь, чтобы одержать безусловную победу на одном из направлений. По мнению моего штаба, опасность контратаки мы могли бы компенсировать, задавая темп боевых действий, то есть выбирая, когда и каким зубцом вилки ударить. И, наконец, «Персей-4». В отличие от других, четвертый вариант предусматривает ограниченную наступательную операцию с целью скорее разрушить Альянс, чем одним ударом разбить Мантикору. В этом случае мы нанесли бы удар на северо-востоке, опять-таки в направлении станции Ханкок. Существует два возможных варианта развития событий. Первый – укрепить наши силы на Сиферде-9 и атаковать Ханкок напрямую. Второй – отправить отдельный корпус Барнетта, захватить Занзибар, затем предпринять обходной маневр с севера. И пока флот Сиферда-9 атакует с юго-запада, взять Ханкок в тиски. Непосредственной целью станет лишь ликвидация главной мантикорской базы в том районе и захват Занзибара, Лизона и Йорика, после чего мы можем предложить переговоры о прекращении огня. Потеря трех обитаемых звездных систем, особенно в районе, только что присоединившемуся к Альянсу, должна поколебать других союзников-мантикорцев, а контроль над этим регионом дает нам замечательную позицию для последующей активизации первого или третьего Персея. А если Мантикора предпочтет продолжить боевые действия и не примет наши условия мирных переговоров? Спросила Констанция Палмер-Леви. Тогда мы введем в действие план «Персей-3», если только потери в ходе боев не превысят ожидаемое. В таком случае мы отойдем на наши прежние позиции и снова предложим переговоры о прекращении огня. Второй вариант значительно хуже, но и он приемлем, если военная составляющая операции не удастся. «А какому из этих четырех планов наступления отдаете предпочтение лично вы, Амос?» – спросил Гаррис. «Лично я предпочитаю «Персей-3», если вы хотите радикального решения. Или если мы преследуем ограниченные цели, «Персей-4», который существенно уменьшает риск в целом. Конечно, точно определить, что является на сегодняшний день нашей задачей – вопрос политический, мистер президент». «Да, я понимаю». Гаррис снова потер переносицу, затем оглядел сидящих за столом министров. «Какие будут мнения, леди и джентльмены?» «Нам надо расширять экономическую базу, если мы собираемся и дальше выплачивать базовые жизненные пособия». Тяжело вздохнул Дела Сангре. «А если Союз действительно убрал Уолтера, я думаю... Нам надо быть очень осторожными с проектом сокращения БЖП». Гаррис мрачно кивнул. 2/3 коренного населения Хевена жило сейчас на социальное пособие, а неудержимо растущая инфляция стала фактом жизни. Столкнувшись с тем, что за прошедшие 100 лет государственную казну благополучно вывернули наизнанку, Франкель в отчаянии решился предложить ограничить БЖП с учетом процента инфляции и заморозить существующий уровень покупательной способности. Предусмотрительно допустив утечку информации для проверки идей, Джессоп фактически спровоцировал мятежи фактически во всех жилых комплексах бедноты. А спустя 2 месяца Кономаши выпустил в грудь Франкеля 12 зарядов из пульсера, так что для торжественных государственных похорон пришлось использовать закрытый гроб. «И это, — мрачно размышлял Гаррис, — самый недвусмысленный из известных человечеству актов протеста. Президент ощутил, как нарастает паника у его коллег при мысли о неминуемом сокращении БЖП. «Учитывая все вышесказанное, — продолжал Даля Сангли, — нам необходимо получить доступ к системам, находящимся за Мантикорой, особенно к Силезской конфедерации. Если кто-нибудь знает способ, как мы сможем захватить их без предварительной войны с Мантикорой, я, например, был бы счастлив его выслушать». «Нет такого способа!» Констанция Палмер-Леви обвела вызывающим взглядом всех собравшихся, ища возражений этому категорическому заявлению. Никто не рискнул ответить на вызов, а Джессоп быстрым кивком поддержал ее. Бергрен, элегантный министр иностранных дел, выглядел куда более несчастным, чем любой из его коллег. Но и он неохотно кивнул. «Кроме того, — продолжала министр госбезопасности, — внешний конфликт ослабит внутреннюю напряженность хотя бы на короткое время. Так всегда было раньше». «Верно!» — в голосе Деля Сангле послышалась почти обнадеживающая нотка. «Обычно народный кворум всегда соглашается заморозить уровень БЖП на период военных действий». «Конечно, соглашался», — фыркнула Думарест. «Они знают, что мы сражаемся за то, чтобы у них же стало больше жратвы». Гаррис поморщился от ее едкого цинизма. «Конечно, все дело в том, что Элейн отвечает за военное министерство и практически не имеет дела с широкой общественностью», — мучительно размышлял он. «Но опровергнуть ее оценку невозможно». «Совершенно точно», — Палмер Леви холодно улыбнулась, взглянув на Парнелла. «Вы говорите, что мы можем понести куда более тяжелые потери, чем мантикорцы, адмирал?» Парнелл кивнул. «А что, если мантикорцы пойдут на расширение военных действий?» «Я не представляю себе, как они смогут это сделать, госпожа министр. Их флот просто недостаточно велик, чтобы пережить потери, которые мы, например, сможем выдержать сравнительно безболезненно. Если им не удастся сотворить чудо и нанести нам серьезный урон без каких-либо потерь со своей стороны, то война будет волшебно короткой». «Это именно то, что я имею в виду», — довольным тоном ответила Палмер Леви. «Кроме того, будут жертвы. Я уверена, что вы сможете обеспечить нужную подачу информации и использовать смерти наших доблестных защитников, чтобы повлиять на общественное мнение. Не так ли, Дункан?» «Да-да, конечно». Джессоп почти облизнулся и потер руки, предвкушая грядущую пропагандистскую атаку и игнорируя внезапный злой блеск в глазах Парнелла. «Если мы правильно поведем это дело, то, вероятно, сумеем обеспечить будущее материальное благосостояние. И, конечно же, переведем в безопасное русло нарастающее возмущение, которое мы сейчас наблюдаем». «Вот в этом вы правы», — сказала Палмер Леви. «Все, что нам нужно сейчас, — это короткая победоносная война. И я думаю, все мы знаем, где ее найти. Не правда ли?»